Может, тому, что после дождя на землю выползают вкусные червячки? А может, птицы просто любят, когда дождь кончается? Так я научилась предсказывать погоду. Если птицы исчезли, значит, сейчас пойдет дождь. Если вдруг загалдели, дождь кончился». «Ты долго в больнице лежала?» «Долго. Целый месяц. У меня в детстве были проблемы с сердцем. Понадобилась операция. Очень сложная. Вся семья уже и не надеялась. Так странно, да? В итоге я одна выздоровела и живу дальше. А они все погибли». С минуту она прошагала молча. Я шел следом, прокручивая в голове ее историю с птицами, сердцем и камфорным деревом. «В день, когда все умерли, птицам пришлось нелегко. С самого утра невозможно было понять, то ли дождь кончился, то ли вот-вот пойдет снова. Птицы летали как оголтелые, то с веток в укрытии, то обратно. За окном стоял жуткий холод. В этот день я почувствовал, что скоро зима. От батарей под окнами стекла запотевали, и я вылезал из кровати, чтобы протереть их полотенцем. Вставать было нельзя, но мне так хотелось смотреть из постели на это дерево, птиц, небо и дождь. Когда очень долго живешь в больнице, начинаешь чувствовать такие вещи, как саму жизнь. Ты когда-нибудь лежал в больнице?» «Нет», — ответил я, здоровый с детства, как медведь по весне. «И были еще птицы с черной головой и красными крыльями. Эти всегда летали парами. Рядом с ними даже скворцы смотрелись скучными банковскими служаками. Возвращались после дождя на ветки и тоже кричали. Я тогда подумал, какой все-таки странный этот мир. В нем летают миллионы птиц, и в своей жизни они садятся на миллиарды деревьев, пускай и не все из них камфоры. А вокруг то идет дождь, то светит солнце. Отчего сотни миллионов птиц то слетаются на деревья, то прячутся с глаз долой. Когда это представила, мне стало как-то очень одиноко». «Почему?» «Наверное, потому что в мире слишком много деревьев, слишком много птиц и слишком часто идут дожди. А я не могу найти смысла даже в одном единственном дереве и одном единственном дожде. И никогда не смогу. И состарюсь, а потом умру, так ничего и не поняв ни в этом дереве, ни в этом дожде. От таких мыслей у меня просто сердце разрывалось, и я плакала, одна в палате, часами напролет. Хотела, чтобы кто-нибудь крепко обнял меня. Но никто не приходил, а я все плакала и плакала, свернувшись под одеялом. К вечеру за окном стемнело, и птицы куда-то исчезли. И я перестал понимать, когда начинается, а когда кончается дождь. В тот вечер погибла моя семья. Хотя я об этом узнала гораздо позже». «А что ты почувствовала, когда узнала?» «Не помню. Словно я в тот момент вообще ничего не чувствовала. Помню только, что стою под вечерним осенним небом, и никто не обнимает меня. Для меня это было как конец света. Вот ты представляешь, как это — очнуться в темноте, в тоске, в одиночестве, когда тебя некому обнять, и вдруг увидишь, что все на свете такие же». «Кажется, представляю». «А ты когда-нибудь терял любимых людей?» «Несколько раз». «И теперь совсем один?» «Ну что ты», — ответил я. «В этом мире не получается остаться совсем одному. Здесь всегда что-то связывает человека с другими. Когда идет дождь, когда поют птицы, когда человеку режут живот или когда он целует девушек в темноте». «Но тогда выходит, что ничего не существует без любви», — сказала она. «Мир без любви — все равно, что ветер за окном. Не потрогать его, не вдохнуть. И сколько ни спи, с кем попало или за деньги, это все не настоящее. По-настоящему тебя все равно никто не обнимет». «Не так-то и часто я сплю, с кем попало или за деньги», — обиделся я. «Да какая разница?» — отмахнулась она. «И действительно». «Разницы никакой», — подумал я. «Все равно никто меня по-настоящему крепко не обнимает. И я никого не обнимаю. Только старею все больше. Одинокий, как трепанг на дне океана». Задумавшись обо всем этом, я не заметил, как она остановилась и врезался ей в спину. «Извини», — сказал я. «Тсс», — прошипела она и схватила меня за руку. «Какой-то звук. Послушай». Мы замерли и прислушались. И действительно, темноту впереди пронизывал странный гул. Совсем слабый. Не скажи она, я бы и внимания не обратил. То ли птица как-то низко поет, то ли трутся друг о друга чугунные плиты. Этот гул не прерывался, лишь становился сильнее. Он забирался под одежду и полз по спине огромным холодным червяком. Убийственный инфразвук на пределе человеческого восприятия. Воздух вокруг заколыхался. Тяжелый, неповоротливый ветер плеснул в нас грязной волной. Ветер этот сочился влагой и холодом. А еще абсолютной уверенностью в том, что сейчас что-то произойдет. «Что это? Землетрясение?» — спросил я. «Это не землетрясение», — ответила она. «Это гораздо хуже».